Интермедиа. День Святого Валентина. Примечание автора. Я слегка опоздал, но все-таки выкладываю коротенькую историю ко Дню Святого Валентина. К основной истории это отношение не имеет. Поздравляю с Днем Святого Валентина. Прими в подарок этот шоколад. Я создавала его со всем старанием и любовью. От Д. Проснувшись рано утром, я обнаружила красиво упакованную коробку рядом с собой. Поскольку ради безопасности я спала в своем коконе, то как кто-то мог что-то разместить рядом со мной, да еще и так, чтобы я при этом этого не почувствовала? А ведь я была абсолютно уверена в безопасности моего домика. Так что моя гордость была уязвлена. Но все стало понятно после того, как я прочитала открытку, прикрепленную к подарку. Если это была она, то тут все возможно. И все-таки шоколад, да? Надо же, даже в боге зла, оказывается, есть что-то хорошее. Я же уже говорила, что ужасно люблю вкусняшки. Кроме того, шоколад в этом мире не существует. Так что я очень счастлива получить его. Прямо сейчас и съем. Открывает. Закрывает. Это что такое было? У меня что, галлюцинации? Или когда я открывала коробку? Там действительно сидело какое-то странно непонятное коричневое создание и выло необычным голосом. И это шоколад? Разве можно назвать шоколадом то, что при первом же взгляде на него сразу же вызывает сомнения в собственной вменяемости? Я снова открыла коробку, чтобы убедиться. Ага, надо проверить, может, у меня действительно развилась галлюцинация. Открывает. Закрывает. И что мне с этим делать? Съесть его? И зачем ты мне это притащила? Съешь его. Не буду я его есть. Я пришла в комнату Кура. Свалить проблему, созданную Богом, на другого Бога, это правильный путь решения проблемы. Так что я попыталась втюхать данную вещь Кура, но похоже будет сложно заставить его принять данный подарок. Присмотрись, ну что ты ломаешься? Тебе же самому хочется его получить. Просто присмотрись, и ты поймешь, какой он милашка. Так что бери, не стесняйся. В конце концов, ты просто обязан. Это же подарок девушке на День Святого Валентина. Тебе же все парни в округе завидовать будут. А если откажешься, разве это не будет против правил Дня Святого Валентина? В этот момент происходила попытка впихнуть Кура данную коробку, а он старательно отказывался ее принять. После того, как прошло 20 минут противостояния, Кура наконец-то коснулся создания, как будто передумав. А? Похоже, он наконец-то сдался и принял свою судьбу. Понятно, понятно. Ну, надеюсь, ты о нем будешь хорошо заботиться. Он крепко ухватил создание своей правой рукой, затем оттянул мне подбородок левой. А затем силой впихнул данное создание мне в рот. Кричащее создание исчезло, попав мне в рот. Ой, я рефлекторно его проглотила. Что это вообще было? На вкус как обычный шоколад, черт побери. Точка зрения шутницы Д. И что это такое? Разве с первого взгляда непонятно? Потому и спрашиваю, что непонятно. После того, как непонятный объект, причитающий странным голосом, был проткнут ложкой, красавица-японка, одетая в костюм горничной, спросила Д, которая сейчас поместила кусочек объекта себе в рот. Это шоколад. Шоколад не визжит странным голосом. Что за предрассудки такие? Ты же его ела. Он же вкусный, верно? Пусть он и вкусный, но мне не хочется есть ничего столь странного. Но он же вкусный. Еще более важный вопрос. Почему ты отлыниваешь от работы ради того, чтобы сделать эту вещь? Надеюсь, у тебя есть какая-то уважительная причина. Я подумала, что мне надо его сделать. День Святого Валентина же. И да, я ни о чем не жалею. Что произошло с Д после этого ответа? Тайна, покрытая мраком.